На самом верху лестницы дрожащие огоньки углей в жаровнях отбрасывали красноватый свет на статуи и отражались в металлической чешуе и их кварцевых глазах. Последние лучи заходящего солнца упали на змей, обвивавшихся вокруг колонн, и на мгновение почудилось, что они ожили и спускаются к ступеням. Зрелище было не из приятных, и Локин, открыв канал вокс-связи, закричал: «Абаддон! Оксимант! Вы слышите меня? Отзовитесь!» Ответом был треск статики, и Локин ускорил шаг. Наконец он добрался до конца первого марша, и на открывшейся взгляду, залитой лунным светом эспонаде, увидел еще больше змей, украшавших каждую колонну. Между колоннами шел сужающийся проход, ведущий к гигантским воротам дворца. Широкие створки кованой бронзы были распахнуты, и при виде этого грозного портала, за которым царила непроглядная тьма, таящая в себе неведомое, у Локина по коже пробежали мурашки. Врата начали закрываться, перед ними стояли воины Астартес, но воителя с ними уже не было. «Быстрее! Боевой марш!» – заорал Локин и понесся вперед гигантскими прыжками, к которым Астартес прибегали, когда не было никакого транспорта. С такой скоростью они могли передвигаться на значительные расстояния и после этого были способны сражаться в полную силу. На бегу Локин молча молился, чтобы после этого марш-броска им не пришлось вступать в бой. При ближайшем рассмотрении оказалось, что спирали и линии ворот, бессмысленный на первый взгляд узор, образуют искусно переданные сцены. Гибкие тела змей тянулись от одного листка к другому, свивались кольца, заглатывая свои хвосты, переплетались между собой в брачных играх. Полная картина открылась лишь в тот момент, когда створки окончательно сошлись, оглушительно лязгнув. В отличие от Хоруса, Локин не был знатоком искусства, но величественная картина, сложившаяся из многочисленных образов на сошедших со створках, поразила даже его. Центр композиции образовывало огромное дерево с раскидистыми ветвями, на которых висели самые разнообразные плоды. Три толстых корня занимали нижнюю часть ворот и словно тянулись к широкому бассейну, вода из которого, протекая через эспонаду, спускалась по главной лестнице. Ствол дерева обвивали две змеи, и их головы покоились на вершине. Локин удивился, насколько это изображение похоже на татуировки, имевшиеся на плечах всех апотекариев легиона. У края бассейна, перед закрывшимися вратами, стояли семеро Астартес. Все они были в доспехах сынов Хоруса, и все хорошо известны Локину. Абаддон, Оксимант, Таргост, Сидыры, Экадон, Кибры и Малагарст. Все воины были без шлемов, и едва они обернулись, на каждом из лиц он увидел одно и то же выражение – беспомощного отчаяния. Не раз и не два Локин проходил через ад с каждым из этих воинов, и подобное состояние его братьев мгновенно рассеяло ярость Локина, оставив вместо него пустоту и скорбь. Замедлив шаги, он подошел вплотную к Оксиманду. «Что вы наделали?» – спросил он. «Братья, что же вы наделали?» «Мы делали то, что было необходимо», – ответил Абаддон вместо промолчавшего Оксиманда. Локин проигнорировал первого капитана. «Маленький Хорус, расскажи, что произошло?» «Как сказал Эзекиль, мы сделали то, что надо было сделать», — сказал Оксимант. «Воитель умирал, а Абаддон ничем не мог ему помочь. И вот мы доставили его в Делфос». «Делфос?» — переспросил Локин. «Так называется это место», — пояснил Оксимант. «Храм ложи змеи». «Храм!» — воскликнул Таргадон. «Хорус, вы принесли воителя в церковь? Вы сошли с ума? Командир никогда не согласился бы на это». «Может, и не согласился бы», — вмешался Сергар Таргост, выйдя вперед и встав рядом с Абаддоном. «Но он уже не мог даже говорить. Последние несколько часов он проговорил с этой писакой, а потом потерял сознание. Нам пришлось поместить его в стазис поля, чтобы доставить сюда живым». «Тарик прав?» — спросил Локин. «Это действительно храм?» «Храм, церковь, Дельфос, дом исцеления, называй как хочешь», — пожав плечами, ответил Таргост. «Воитель лежит на смертном одре, и приверженность религии, ни ее отрицания сейчас не имеют значения. У нас осталась одна единственная надежда, так неужели мы должны были от нее отказаться? Если ничего не предпринять, воитель умрет. В этом месте у него есть шанс выжить». «И какую цену вы заплатили за его жизнь?» — резко спросил Локин. «Вы сами принесли его в дом лживых богов. Император говорил, что цивилизация может достигнуть расцвета только тогда, когда последний камень последнего храма падет на голову последнего жреца. А вы принесли сюда воителя. Это противоречит всему, за что мы сражались на протяжении 2 столетий. Как же вы сами этого не понимаете?» «Если бы император был здесь, он поступил бы так же», — сказал Таргост. И от этой его ереси гнев снова овладел Локином. Он угрожающе шагнул навстречу Таргосту. «Ты считаешь, что можешь предугадать волю императора, Сергар? Неужели главенство в тайной ложе дает тебе такие возможности?» «Нет, конечно», — презрительно усмехнулся Таргост. «Но я точно знаю, что он бы не хотел смерти своего сына. И поэтому доверил бы его этим дикарям!» «Именно от ложь таких дикарей берет начало наш тайный орден», — заметил Таргост. «И это еще одна причина им не доверять», — бросил Локин. А затем повернулся к Випусу и Таргадону. «Пошли. Мы забираем воителя отсюда». «Это невозможно», — заговорил Малагарст. И хромая подошел к Абаддону. У Локина создалось впечатление, что его братья образуют барьер между ним и вратами. Что это значит? «Врата Дельфоса обладают одной особенностью. Если они закрылись, отворить их можно только изнутри. Человека, нуждающегося в излечении, приносят сюда и оставляют на попечение вечных духов мертвых вещей. Если они решат, что он должен жить, он сможет самостоятельно открыть врата. Если нет, створки разойдутся через 9 дней. Его останки предадут сожжению, а затем развеют над этим бассейном». «И вы оставили воителя внутри? Да с таким же успехом вы могли оставить его и на духе мщения. А что такое вечный дух и мертвых вещей? Что это может означать? Это какое-то безумие. Неужели вы сами этого не понимаете?» «Стоять в стороне и смотреть, как он умирает, вот это было безумием», — сказал Малагарст. «Ты осуждаешь нас за то, что мы любим его. Пойми это». «Нет, Мал, я не могу вас понять», — грустно ответил Локин. «Как вам только в голову взбрело принести его сюда? Вам помогли какие-то секретные знания, которыми овладевают члены ложи?» Никто из братьев не отвечал, и Локин, переведя взгляд с одного лица на другое, внезапно осознал ужасную истину. «Эрип! Эрип рассказал вам об этом месте!» «Да», — признал Таргост. «Он давно знаком с этой ложей и был впечатлен способностями их жрецов излечивать больных. Если воитель выживет, ты будешь благодарен Эрибу за то, что он рассказал нам о храме. Где он?» — потребовал Локин. «Он ответит мне за все». «Его здесь нет, Гарви», — заговорил Оксимант. «Это дело касается сынов Хоруса. И все же, где он сейчас? На духе мщения?» «Неважно», — пожал плечами Оксимант. «А почему это для тебя так важно?» «Я думаю, братья, что всех вас просто ввели в заблуждение», — сказал Локин. «Теперь только император способен излечить воителя. Все остальное — лживое вероломство и домыслы нечестивых заклинателей трупов». «Но императора нет с нами», — резко бросил Таргост. «И мы примем любую возможную помощь. Тарик, а что ты скажешь?» — спросил Абаддон. «Неужели и ты, как Гарви, отречешься от своих братьев по Марневалю? Иди к нам». «Может, Гарви и наивный упрямец, Эзекиль, но он прав, и я не могу присоединиться к вам в этом деле», — сказал Таргадон и вслед за Локином повернулся к выходу. «Вы забыли свои клятвы, Марневалю!» — крикнул им вслед Абаддон. «Вы обещали хранить верность братству до конца жизни! Вы клятва преступники!» Слова первого капитана ударили Локина с силой болтерного заряда, и он резко остановился. «Клятва преступник» — сильное слово. Оксимант бросился к нему, схватил за руку и повернул лицом к бассейну. Движение воздуха вызвало рябь в черной поверхности воды, и Локин увидел в ней пляшущее отражение желтой луны Давина. «Видишь?» — крикнул Оксимант. «Луна отражается в воде, Гарвиль! Первая четверть молодой луны. Именно этот символ был прикреплен к твоему шлему сразу после принятия обета Марневаля. Брат мой, это хорошая примета». «Примета?» — возмутился Локин, стряхивая руку Оксиманда. «С каких это пор ты веришь в приметы, Хорус? Клятва Марневалю была спектаклем, но это уже обряд. Это колдовство. Я и тогда говорил вам, что не склонюсь ни перед каким храмом и не признаю существование духов. Я говорил вам, что согласен чтить лишь имперские истины, и сейчас повторю то же самое». «Прошу тебя, Гарви», — умолял его Оксимант. «Мы поступаем правильно». Локин удрученно покачал головой. «Я думаю, что мы все будем сожалеть о том дне, когда принесли сюда воителя».